теперь женщина часто испытывала мучительную боль из-за того, что верила, будто счастлива. Хотя на самом деле это было не так. «Разве можно чувствовать себя несчастливой, живя в таком месте?» — спрашивала она себя. Однако по воскресеньям, в туманные октябрьские вечера, когда звонили церковные колокола, ею овладевали ощущения, ранее неведомые. «Это все возраст», — говорила ей Лотти. У мадам было то же самое. Как говорится, упадок духа, эти бесконечные вздохи и чуть что слезы на глазах. «Да-да, очень похоже», — соглашалась миссис Деверелл. Иногда она чувствовала себя лучше, в основном, когда направлялась навестить своих друзей на Волонтер-стрит. Но путь был не близкий, и Анджела эти визиты не одобряла, да и друзья, казалось, изменились. Одни выставляли свой лучший сервиз и взвешивали каждое слово, другие вели себя вызывающе развязно. «Ты должна принимать нас такими, какие мы есть». И, упорствуя, они без конца вставляли замечания типа. «Наверное, там, в Альдерхерсте. Вы уже забыли, что такое селедка?» Или «Уж придется тебе потерпеть, что я в фартуке. У нас здесь нет слуг, порядок сами наводим». Как в одном, так и в другом случае люди искали в ней признаки высокомерия и надменности. Она легко попадалась в маленькие ловушки, расставленные ей на каждом шагу, и уж тогда им было что потом рассказать соседям. Миссис Деверелл приходилось особенно тщательно следить за тем, чтобы всегда узнавать на улице своих старых знакомых, и поэтому с ее лица не сходило выражение озабоченности, которое неверно истолковывали, принимая за надменность. Вывеска «Бакалейная Деверелл» долгое время оставалась на их магазине, и ей это было приятно, тогда как Энджел каждый раз, заслышав об этом, раздражалась и мрачнела. Но вот в один прекрасный день поблекшую вывеску убрали и сожгли, и миссис Деверелл во время своего следующего визита на Волонтер-стрит увидела, что на прежнем месте красуется надпись «Лавка Кубеджей». Женщина вдруг представила, как по столь хорошо знакомым ей комнатам, где стоит уже другая мебель, ходят какие-то чужие посторонние люди, и это показалось ей настолько странным, что она внезапно ощутила необъяснимую тревогу и растерянность. «Очень хорошие люди», — говорили ей о новых жильцах, — «и хозяйка такая доброжелательная, всегда-всегда, и детки у них такие милые». Миссис Деверелл чувствовала себя отвергнутой, и это ее уязвляло. Как-то раз, идя по улице, она была так погружена в свои мысли, что прошла мимо жены владельца гостиницы «Волонтер», не заметив ее. «Я и не ждала, что люди, которые живут в Альдерхерсте, будут останавливаться и разговаривать с женой какого-то трактирщика», рассказывала потом та каждому, кто заходил в бар гостиницы. «Хотя, если уж на то пошло, это наш Грен организовал похороны ее мужа». Все начинали вспоминать, какой добрый поступок совершил Грен, и горестно кивали головами. Зато каждое доброе дело из тех, что имелись на счету миссис Деверелл, а их было немало, упоминалось только для того, чтобы подчеркнуть, какие перемены с ней теперь произошли.